Глава 16. Дамир. Прошлое. Поволжье. Эля перегнулась через стол. Дамир невольно опустил взгляд ниже шеи, уткнулся в соблазнительную ложбинку, не в силах отвести глаза в сторону. «У тебя лук», — тонкий пальчик коснулся верхней губы Дамира, едва надавливая. Парень нервно сглотнул, не в силах терпеть мучительное прикосновение. В глазах потемнело, дыхание сперло. Кислород стремительно покидал молодой, взбесившийся организм. «Подойди ко мне», — задыхаясь, проговорил Дамир, потянув за руку, обведя большим пальцем косточку на запястье. Эля обогнула стол, обтерев юбкой клеенчатую скатерть. Он и не подумал отпустить девушку, дать ей возможность выдернуть руку. Он дернул бы Элю через стол, сметая прочь приборы и оставшиеся недоеденные ядреные огурцы. «Эля, Эля, что же ты делаешь?» — посетовал Дамир тихо. Но она все равно услышала. «Что я делаю?» Она недоуменно приоткрыла рот. Пухлые губы призывно разошлись, показывая край белоснежных зубов. Кончик языка, нервно лизнувший по нижней губе, усугубил ситуацию. Дамир впечатал в себя девушку, резко дернув. Обхватил рукой за талию, прижал к себе с такой силой, что едва ли она могла дышать. Другой рукой обхватил затылок, утапливая пальцы в мягких волосах, пахнущих чем-то горьковатым и родным, знакомым. Будто всю жизнь он знал этот запах, чуял его повсеместно. Эля шлепнулась на колено Дамира, он удержал ее от неловкого падения, зажал ноги своими, не вырваться, и тут же прижался своими губами к ее рту. Точка невозврата была пройдена, пролетела со скоростью света, оставаясь далеко за пределами реальности Дамира. Целоваться Эля не умела. Она даже попыталась вырваться, глядя в глаза Дамира. Настолько близко, что он потерялся в васильковых всполохах и закрылся от них веками. Невозможно, нереально, удушающе, навсегда. Только ослабив поцелуй, перейдя на ласкающие легкие движения, Дамир почувствовал отклик, а потом и руки в своих волосах, дразнящие движения пальцев, путающиеся и путающие мысли, чувства, дыхание. И он помнил, все помнил. Возраст Эли, так не соответствующий ее глупым суждениям. Видел, все видел. Неопытность, скованность, испуг. Понимал. Все понимал, что рано, что надо подождать, что не здесь, не сейчас, не после бессонной ночи и чертовых огурцов, которыми до сих пор пахнет его дыхание. И отправил все в Джаханнам. Джаханнам. В мусульманском учении наиболее распространенное название гиены или ада. Одним движением он поднял Элю на руки, подхватив под коленями. Встал и сделал несколько шагов в сторону зала. Там уложил девушку на кровать, проигнорировав жалобный скрип, расшатанный от времени металлической сетки, и лег рядом, невольно накатываясь на девичье тело. Руки уже пустились в путешествие, оглаживали ноги от щиколоток до внутренней стороны колена, тем самым заставляя согнуть, отставить в стороны. Скользил рукой по внутренней стороне бедра, до края крохотного белья, прикрывающего только самое сокровенное. Быстро нашел застежку юбки и также мгновенно справился с пуговичками на кофте, распахивая воланы. Лифчик на Эле был в цвет трусам, с такими же кружевными вставками, сквозь которые проглядывали бледные соски. Одно движение, девичий вскрик, и лишний кусок тряпки с крючками на спине отлетел в сторону. Вслед отправились остатки сдержанности Дамира. Он пробовал остановиться. Где-то на краю сознания мелькала истеричная мысль: «Ну не так же, не так». Но грёбаная сетка, прогнутый матрас, нерассчитанный на вес двоих, запечатал, вмуровал Дамира в Элю. Она была под ним обнаженная, перепуганная, прекрасная, с всполохами шальной решимости, страсти, женственности, пробившейся сквозь васильковый взгляд. К шайтану, все и вся к шайтану. С трудом он протиснул руку между телами, дергая за молнию джинсов. Эля помогла расправиться с ремнем, суетливо дергая за пряжку, нервно и тяжело дыша в перерывах между судорожными, жадными поцелуями. «Больно, больно будет?» — спросила она в панике, цепляясь за голые мужские плечи. «Скажи, что не будет». «Не будет, конечно, нет», — обманул Дамир. «Было, ей было больно». Едва заметно, но было. Он видел это, ощущал всем своим существом, собственной шкурой. как и то, что Эля не была девственницей. В 18 лет она не была девственницей. Не была девственницей. Шах, мат, удар под дых, по яйцам, в душу. И все-таки оргазм накрыл настолько оглушительной волной, что он едва успел вынуть, поборов желание остаться в ней. Остаться с ней навсегда. Оттолкнуть неизбежное отторжение. В едва исполнившиеся 18 лет она не была девственницей. А потом, на удивление, отторжение не появилось, как и не пришло желание найти ответа на неминуемые вопросы. Дамир просто качался на волнах неизведанной ранее эйфории, одаривая легкими поцелуями разрумянившееся личико и опухшее от поцелуев губы. Перед отъездом он не выдержал и пошел на второй раз. Не девственница, можно. Эля поморщилась, но уступила. «Ты теперь не приедешь?» — спросила она в дверях, стягивая ладошкой полы простого халатика, впрочем, безуспешно. Все самое стыдное выглядывало, призывая Дамира не то что приехать, а не уезжать. «Приеду». Тогда Дамиру показалось, что он соврал. Засыпая в своей уютной кровати, стоявшей на подиуме в его благоустроенной комнате, с огромным шкафом-купе в углу, системой домашнего кинотеатра, просторным рабочим столом и двумя мягкими кожаными креслами, Дамир понял — приедет. Приедет, как миленький. Будет приезжать каждый день, с рук есть, на коленях стоять. Сделает что угодно ради васильковых всполохов и этого душисто-горького аромата.